Мудрость и метод. Ум ясен, когда его оставляют в покое. Когда воду не мутят, она прозрачна. Девятый гьялванг кармапа, Махамудра, океан определяющего смысла. Те наставления, которые учитель давал старому пловцу, в действительности были частью большего урока по нахождению баланса между мудростью или философским пониманием и методом, практическим применением философии. Мудрость бесполезна, если нет практических средств для ее применения. Именно здесь в дело вступает метод – использование ума для осознавания ума. Кстати, это хорошее рабочее определение медитации. Медитация – это не погружение в блаженство, отсутствие или ясность, как говорили мне многие люди, которых я встречал во время моих путешествий по миру. На самом деле, медитация – это довольно простое упражнение по пребыванию в естественном состоянии своего теперешнего ума или ума настоящего момента, в котором мы позволяем себе просто и ясно присутствовать в любых возникающих мыслях, ощущениях и эмоциях. Многие люди противятся мысли о медитации, потому что первый образ, который приходит им в голову, предполагает многочасовое сидение с прямой спиной, скрещенными ногами и абсолютно пустым умом. Однако во всем этом нет необходимости. Во-первых, к тому, чтобы сидеть со скрещенными ногами и прямой спиной, надо привыкать, особенно людям на Западе, которые обычно сутулятся перед компьютером или телевизором. Во-вторых, невозможно удержать ум от порождения мыслей, чувств и ощущений. Мышление – это естественная функция ума, подобно тому, как естественная функция солнца – давать тепло и свет, а естественная функция грозы – производить гром, молнии и дождь. Когда я начинал изучать медитацию, меня учили, что попытки подавлять естественную функцию ума могут быть в лучшем случае временным решением, в худшем – если я преднамеренно стараюсь изменить свой ум, то лишь усугубляю свою тенденцию цепляться за кажущуюся независимую реальность мыслей и чувств. Ум всегда активен, постоянно порождая мысли, подобно тому, как океан постоянно порождает волны. Мы также не можем прекратить думать, как не можем прекратить волнение океана. Пребывание ума в его естественном состоянии радикально отличается от попыток полного прекращения ментальной активности. Буддийская медитация никоим образом не предполагает попыток опустошить ум. Невозможно достичь медитации безмыслия. Даже если бы вам все же удалось остановить все свои мысли, вы бы не медитировали, а просто бездействовали в своего рода коматозном состоянии. С другой стороны, вы можете обнаружить, что как только вы всматриваетесь в мысль, эмоцию или ощущение, оно исчезает, как рыбка, внезапно нырнувшая вглубь. И это тоже нормально. На самом деле это здорово. Поддерживая такое состояние чистого внимания или осознания, вы переживаете естественную ясность и пустотность истинной природы своего ума, даже если от вас ускользают мысли, чувства и прочее. Настоящая цель медитации – пребывать в чистом осознавании, вне зависимости от того, возникает что-либо или нет. Вы можете полностью присутствовать в любых возникающих мыслях, чувствах и восприятиях. Что бы к вам ни приходило, просто будьте для этого открытыми и присутствующими, и позволяйте этому уходить. А если ничего не происходит, или если мысли и ощущения исчезают до того, как вы их заметите, просто пребывайте в этой естественной ясности. Что может быть проще такой медитации? Кроме того, следует учитывать еще один момент. Хотя мы цепляемся за представление, что некоторые переживания лучше, уместнее или продуктивнее других, на самом деле нет ни хороших, ни плохих мыслей. Есть просто мысли. Как только один пучок болтливых нейронов начинает подавать сигналы, которые мы интерпретируем как мысли или чувства, другой пучок начинает их комментировать. «О, это была мысль отмщения! Какой ты плохой человек!» Или «Тебе так страшно! Ты, наверное, и вправду некомпетентен!» В действительности, медитация — это процесс безоценочного осознавания. Медитируя, мы применяем к своему субъективному опыту объективный научный подход. Поначалу это может быть нелегко. Большинство из нас приучены верить, что если мы считаем что-либо хорошим, то оно хорошее, а если мы считаем что-то плохим, то оно действительно плохое. Но когда мы практикуем простое наблюдение за тем, как наши мысли приходят и уходят, такие жесткие различия начинают рушиться. Здравый смысл подсказывает, что все многочисленные ментальные события, возникающие и исчезающие в течение одной минуты, просто не могут быть без исключения верными. Если мы продолжаем позволять себе просто осознавать деятельность ума, то постепенно начинаем осознавать и прозрачную природу мыслей, эмоций, чувств и ощущений, которые когда-то считали вещественными и реальными. Это похоже на постепенное удаление слоев пыли и грязи с поверхности зеркала. Привыкая смотреть на ясную поверхность своего ума, мы можем преодолевать всю болтовню о том, кем и чем мы себя считаем, и осознавать сияющую сущность нашей истинной природы.